Со взлетно-посадочной полосы японского УКАТ можно было увидеть знак завершения. Лаборатория Канда изменила концептуальное пространство, убирая его из городского центра, и вместо этого растянула до самой орбиты спутника далеко за пределы стратосферы. Тьму, заполнившую то пространство, пронзила одинокая белая линия, направленная вверх. Все увидели, как белый свет пробил грудь черного механического дракона и вышел со спины. И показался еще один свет. Он исходил от девушки и парня, стоящих перед белым зданием. Это Саяма и Синдзи. Глядя в западное небо, девушка потянула парня за рукав. «Да?» ответила Синдзи, убедившись, что все остальные сосредоточены на западе. «Насчет этого...» Она вытянула левую руку. На ней был надет Георгиус, окутанный белым светом. Синдзи нахмурилась и удивленно наклонила голову. «Что это значит? Почему я могу его носить?» «Я не знаю. И, похоже, старик не знает тоже. Мне известно лишь то, что моя мать оставила Георгиус мне, и только мы двое можем его использовать, Синдзи-кун». Саяма засунул руку в карман и вытащил бумаги, которые передал ему Роджер. «Я по-прежнему не смог прочесть слова с концептуально скрытого содержания, но могу прочесть титульную страницу. Как насчет тебя?» Синдзи глянула на бумаги. Там было написано имя Саяма Асаги как основного разработчика, но говорилось и кое-что другое. «Исследование и разработка основывалось на покинутых документах, найденных в резиденции Кинугасы?» Она в удивлении к нему повернулась. «Что это значит? Георгиус начал создавать профессор Тенкё?» «Я планирую выяснить это самостоятельно. Так же, как ты последуешь за Синдзи Юкио, я пойду по стопам своего отца». Затем он указал на еще одно место на странице, где печать почернела после копирования. Черные буквы на печати говорили «Проект приостановлен». «Также заслуживает узнать, почему мы держим в руках проект, который был прекращен». Синдзи побледнела, но медленно кивнула, словно в поддержку его слов. И затем люди вокруг них ахнули. «Глядите!» — сказал изумленный голос. «Черное солнце поднимается в небо!» Черное солнце вспомнил. Удар в голову полностью активировал его функции самосохранения. Подобно тому, как вся жизнь проносится перед глазами, удар вытянул все его знания и опыт. В результате он узнал, что его не спасти, и... «Я вспомнил». Разум Черного Солнца прояснился, и его память вернулась. Едва узнав все, он решил подняться в небо своим смертельно раненым телом. Дракон двинулся к ночи, к облакам и к небесам, чтобы окинуть взглядом этот мир. С тех небес он сможет убедиться, что этому миру никогда не стать его, и ему никогда не достаться народу, которого он знал. Это покажет ему, что людей, способных его похвалить, больше нет. Громадный черный дракон поднимался. Он шевелил крыльями и задирал свое сломанное тело в желании двигаться только вверх. После неисчислимых эволюций он получил могущественное оружие, крепкую броню и огромную скорость. Но теперь его хватало только на подъем. «Приближается конец», — решил он. Нет, он уже настал. Он уничтожил свой народ. И пусть он уберег их от страдания, и пусть ему велели это сделать, Черное Солнце все равно разрушил мир, который должен был защищать. Он заточил себя в панцире неисправности и верил в оправдание своих действий. Это пришло от отказа принять, что его люди ушли, а его мир уничтожен. Он проиграл, даже прежде чем битва началась. Но все равно снова забрал великое множество жизней и сделал то, чего делать никак не следовало. Земля внизу постепенно отдалялась. Черное солнце мог увидеть остров. В отличие от островов планет, которые он защищал, это был протяжный, узкий архипелаг. Его окружал океан, и дальше лежал еще один громадный остров. Дракон запоздало осознал, что все темнеет из-за того, что он на ночной стороне планеты. Планеты, которые он однажды защищал, обладали таким же естественным феноменом. Создавшие его люди нередко спрашивали, как мир выглядит с высоты его полета. Он всегда отвечал, что там находятся планеты, и там находятся люди. Дракон мог видеть на этой земле и города. Их можно было разглядеть повсюду, как точки света. Города людей этого мира виднелись даже в ночной тьме. И дракон также увидел край самой планеты. Горизонт образовывал дугу, и он визуально подтвердил, что этот мир имеет форму шара. Черное солнце усилил свет в своем зрении, чтобы увидеть все. Проделав это, он узрел голубую планету. «Она такая же», — заключил дракон. «Она совпадает с тем, как я всегда описывал мир моим людям». Людей всегда удовлетворял такой ответ, и они его хвалили. Они говорили ему стараться изо всех сил, что вполне естественно для машины, но он считал это выражением похвалы и использовал как оценку хорошо проделанной работы. Черное солнце припоминал собственного создателя. Он был мужчиной, носившим очки. Создатель однажды привел в ангар свою жену и дочку на регулярный осмотр. Девочка, похоже, опасалась его внешнего вида, но выбежала за ним, когда он вылетел из ангара. Черное солнце помнил, как она мчалась ему вдогонку, махала рукой и извинялась за свой страх. Он намеренно замедлился, делая вид, что летит вместе с ней, но помнил, как в итоге повернулся спиной. В этом мире должны быть подобные люди. Сравнивая с народом из его мира, они действительно ложны, но для этого мира они настоящие. «Простите», — подумал Черное Солнце, признавая свою ошибку. «Я совершил непоправимое». Хотя он и хотел за это отплатить, его тело уже сломано и распадалось на куски. Дракон даже не мог прервать собственное уничтожение и загладить свои ошибки. Ему всего лишь оставалось сообщить миру о своей гибели, чтобы его народ мог спать спокойно. Черное солнце им скажет, что его больше нет. Он не думал о себе как о неудачном создании. Ему казалось, что он навлек это сам. Из-за собственного сострадания он потерял из виду причину существования и избрал путь краха. Но он увидел, как снизу к нему что-то поднимается. Прямо перед ним возносился бело-голубой дракон. Его движение и распределение тепла не выказывало враждебности, и Черное Солнце не смог бы ему противостоять, даже если бы захотел. На короткий период времени он замедлил свой подъем и остановился. Под его взглядом другой дракон развернул поле атмосферной защиты и открыл кабину на голове. Внутри сидело два человека. Парень, нанесший удар ему в голову, и девушка, которая соединялась с драконом. Девушка подняла на него взгляд, вставая на сиденье ногами без обуви. «Почему?» – задавался вопросом Черное Солнце. «Почему ты смотришь на грани плача, несмотря на свою победу?» Именно он пытался все отобрать у нее и у этого мира. Но теперь все завершилось. Чтобы сохранить запись о своей гибели, чтобы все знали, кто во всем виноват, дракон назвался перед победителем. «Я – Черное Солнце!» Он передал свой голос, и тот прозвучал в кабине другого дракона. Услышав это имя, девушка слегка себя обняла, вздохнула и заговорила. Она произнесла свое имя. Черное Солнце услышал имя. На языке его мира оно означало «счастье» и... «Да», — подумал Черное Солнце. «Я рад, что не уничтожил того дракона. И я рад, что услышал это имя». Он припомнил свою собственную миссию. Она совпадала с целью его братского дракона, Белого Почина. Защищать людей и через это привести их к счастью. После всех забранных им жизни он больше не мог этого сделать. Но невзирая ни на что, перед ним стоял уцелевший результат. Это выживший после ответа, который его уничтожил. Он воссоединился с ответом народа, которого никогда больше не увидит. Черное солнце не понимал. Он не мог выполнить свою миссию, так почему сумел услышать ответ? Почему он получил этот ответ через собственное уничтожение? Черное солнце не знал. Но он принял свой конец. конец своего тела и конец своей миссии. Он никогда больше не сможет уничтожить другого. И в доказательство тому дракон открыл грудь и вытащил половину концептуального ядра. С помощью гравитационного контроля он выдвинул 30-сантиметровый шар бело-голубого света и запечатал его в гравитационном панцире для безопасного прикосновения. Наконец, Черное Солнце передал его девушке, унаследовавший мир, который он знал. Она неуверенно приняла его в свои руки. Не дожидаясь окончания ее слов и не прислушиваясь, Черное Солнце взглянул в центр небес. Там он увидел звезду, ту же одинокую звезду, увиденную им с поверхности. Дракон начал подниматься, словно пытаясь забрать ее себе. Он двинулся, чтобы покинуть этот мир и добраться до места, где ему нечего защищать, но и нечему навредить. Он направлялся к месту, где сможет наблюдать за всем, что было из-за него утрачено. Девушка внизу махала ему рукой. Та, что унаследовала счастье мира, которое мне предназначалось защищать. Я желаю счастья тебе и твоему миру. Черное Солнце издал крик. Это был последний вопль радости. И он продолжил свое самоубийственное восхождение. Дракон сожалел обо всем содеянном, но ощущал, что выполнил самую первую миссию, которую ему доверили. И он решил, что это единственное и величайшее счастье, полученное им от людей. В 10.12 все в концептуальном пространстве увидели, как в небе рядом с северной звездой родился свет. Он был слишком мал, чтобы назвать его Черным Солнцем, но достаточно острым и ярким. Этот сигнал подал Черное Солнце, сообщая о достижении цели. И после того свет медленно и тихо исчез. И остался только ветер, веющий с севера. Невидимый ветер резко задул в ночи.